С каждой новой мыслью он все больше злился и все больше убеждался, что гость в самом деле погорел в погоне за высокой карьерой и стал теперь просто-напросто мелкой сошкой. «Пуглив ты! Ох, пуглив!» — покачал головой Амелян, когда хозяин вернулся в комнату. «А ведь это признак старости. С годами люди становятся молчаливее или, наоборот, разговорчивее и скупее, трусливее. Как ты побледнел, когда дверь отпирал? А я по старой привычке сам открыл твое министерство». «Ну и ты стареешь. Тарахтишь, как бадья с горохом», — с неприязнью подумал хозяин, а вслух сказал: «Посиди минутку, я приготовлю поесть». «Готовь, готовь. Правда, я уже и без тебя распорядился. Как подлинный украинец, всю сметану съел. Хороша сметана на Подолье. Подолье — краса Украины». Крупьяк, как всегда, поясничал. «Кого он теперь играет? Под кого подделывается?» — старался припомнить Крамовой. Он давным-давно знал Амеляна. И тот всегда был болтуном, однако в Петлюровском министерстве финансов прослыл смелым и ловким авантюристом. В министерство самостийной директории он пролез после отречения Скоропадского. Пронырливый, начитанный и дерзкий кулачонок в форме сечевого стрельца с револьвером на боку быстро втерся в доверие падких на всякое барахло и деньги правителей. Он вел себя с ними подчеркнуто вежливо, был аккуратен и послушен. За глаза, впрочем, мог едко высмеять и оговорить любого из своих покровителей, только бы сесть на его место. Скороспелое начальство менялось чуть ли не каждый день, и Амеляну довелось сыграть не одну роль. Но и тогда он талантливее всего копировал Андреевского, единственного социал-самостийника в правительстве директории. «Маленький Андреевский», — говорили про крупьяка, и он гордился этим прозвищем. Когда галицийские сечевики во главе с диктатором Петрушевичем перешли к Деникину, а насмерть перепуганный восстанием в своих войсках Петлюра бежал под крылышко Пилсудского, осторожный Крамовой притаился на Подолье, а крупьяк пошел в банду. Однако в банде ему не удалось стать хоть сколько-нибудь значительным батькой. Это более всего бесило его, властолюбивого, упрямого и несдержанного на язык. Годы не изменили натуры крупьяка. За ужином он разглагольствовал, как всегда, поучительным и властным тоном. «Твоей работой мы не очень довольны». Он подчеркнул это «мы», намекая, что снова пошел в гору. «Главное теперь подрыв экономики, развал сельского хозяйства, развал колхозов, дискредитация их в глазах крестьян. А твоя работа — это, выражаясь словами старой украинской интеллигенции, лампадничество на селе. Лампадничество. Рост благосостояния колхозов, высокий трудодень способен выбить из-под наших ног всякую почву. Крестьянина необходимо восстановить против коммунизации, против мероприятий советской власти. Мужик есть мужик, как ты его ни крути. Прижмешь его нуждой, и он начнет скрипеть, искать местечко поспокойнее. Это и сами марксисты говорят. Материальная база – основа идеологии. Распалять мужичка надо умело, с толком». «Распалишь», — злобно передразнил его Крамовой. «Хорошо тебе говорить, сидя в городе, за книжками да заботясь о своей карьере. Там легче быть на виду. Ты поработай сам на селе. Теперь перед тобой сидит не тот серый, молчаливый дядька, который за копейку 20 поклонов бил и задом дверь отворял. Он уже с тобой разумная голова, с кандидатом может кое о чем поспорить. взять хоть этого проклятого Грицвита, помнишь? Которого ты раскулачить хотел? Того самого. Кромовой снял очки. Я его наукой бью, вдалбливаю. Надо, мол, сеять сортовую гречиху. А он мне доказывает, что местные на этой земле лучше родят. И доказал? Нет, брат, теперь чуть взорвись и прямо без пересадки к черту в зубы. Если уж действовать, то только на законном основании. Находить щели в законах, постановлениях, директивах и делать по-своему. Вот, например, приходит какое-нибудь распоряжение. Я его и так, и сяк со всех сторон разглядываю, изучаю, чтобы хоть что-нибудь выудить для нашего дела. Но это к немного наловишь, рассмеялся Крупьяк. А в петлю лезть я не собираюсь. Мужики кровью захлебывались, когда наша воля была. Кожа из-под шампалов лоскутями летела. А чего мы добились? Снесло нас бурей, разметало по всем щелям. Хуже тараканов под плинтусами прячемся. А тот самый мужичонка, которого мы шампалами драли, теперь с академиками дружбу водит, в правительстве заседает, славой гремит на всю страну. И даже тот, кто бедствует в отсталых колхозах, считает, что он живет неправильно, а государство правильно. Вот и поищи тут логику, материальную базу, идеологию. Нет у меня большой охоты лезть в петлю раньше времени. Кандидатом на тот свет я еще успею стать. Невелика честь. Кто ж тебя вперед отца в ад посылает? Крупьяк заговорил серьезно, глаза его потемнели, приняли сосредоточенное выражение. Помнишь суровые, чудесные слова? Плыви, греби, пловец, ступай на дно, мертвец. Ты можешь плыть. И особенно теперь, когда таинственный берег, наш берег, снова виден на туманном западе. Ты понимаешь, что творится теперь в Германии, в Англии? Теперь надежда наша, если окинуть взглядом клубок международных событий, снова рядом, и мы должны приблизить ее к себе. Крупьяк говорил уверенно, как ни в чем не бывало. Так почему же ты в эту дыру директором полез? Нет, что-то случилось. Кромовой все-таки слушал его с недоверием. Наконец не выдержал и спросил. Удивляюсь я, Амелян. Как же ты в такой ответственный момент стал специалистом по травам? Международный клубок подкатывается к нашим воротам, а ты... Гость посмотрел на хозяина с едва скрытым презрением. Что, сомнения гложут? Стал специалистом по травам, потому что Подольский укрепрайон тоже травами порос. Не замечал? Помолчав, он продолжал уже спокойнее. Это ты правильно делаешь, что подтачиваешь законы как шашель. Только масштаб у тебя мелок. Посмотрим, каков у тебя будет. Развернешься пошире, того и гляди, к белым медведям угодишь. Так уж и к белым медведям. Вот у меня с собой бумажка из наркомзема, чтобы выделили для станции 2000 гектаров заливных лугов. 2000? Кромовой пораженно раскрыл рот и снова оседлал переносицу очками. Чтобы задеть как можно больше колхозов, оставить их скот без кормов. Вот тебе и удар на законном основании. А потом, даст Бог день, даст и пищу. Еще что-нибудь придумаем. Голова же не только для того, чтобы лысиной светить. Он провел пальцем по лысой макушке. Мужики будут нам те луга исполу косить. И уж наше дело позаботиться о кадрах, чтобы не только косить умели, но и еще кое-что делать. А слугов и нам кое-какие гроши перепадут. Недурно придумано. На сене можно немало заработать. А только не провалит здесь твою станцию? Ну и осторожен ты стал, Петро, за твое здоровье. Они чокнулись. Боишься всего? Пей на здоровье. Это не трусость, а здравый смысл. Тут в районе собрались деловые работники. Тяжело, ох, как тяжело мне. Вьюном скользишь между пальцами, за каждым словом, за каждым своим шагом следишь. Подчас выступишь с речью, когда кто-нибудь из них слушает, а сам себе удивляешься. Говоришь, точно большевистский агитатор. Это хорошо. Левой фразой лучше всего замазывается всякая дырка. Я не раз прибегал к этому методу. Отлично помогает, особенно среди тех, кто не очень любит утруждать себя теоретическими рассуждениями.